Глава 37. Тинсли. Почему мама на меня так смотрит? Я сидела напротив нее за столом для заседаний, глядя ей прямо в глаза. И она редко так подолгу на меня смотрела. Может, у меня пятно на платье? Я оглядела кипенно-белую ткань. Невинная, идеальная. Сегодня я была одета для сделки. Все мы были так одеты. Зал заседаний принадлежал Кенсингтонам. Он располагался на самом верхнем этаже их головного офиса, а окна выходили на сияющее сталью и стеклом здание Нижнего Манхэттена. Члены моей семьи занимали одну половину стола. Здесь были мама, Винни, Перри, Вив, Элейн и Китон и наши помощники с адвокатами. Галин стоял позади меня у стены. Вторая половина стола пока пустовала в ожидании семьи Кенсингтонов и их юристов. Они пригласили нас сюда для подписания финального соглашения о слиянии. Такер закончил школу Святого Иоанна в прошлом месяце и теперь шлялся по Европе. Мне не разрешили пойти на его выпускной. По понятным причинам, мама не хотела, чтобы я появлялась вблизи академии. Мое же окончание школы прошло тихо. Мне прислали электронную копию аттестата. Галин открыл бутылку вина и в итоге допил ее сам. Я уже 6 месяцев не видела Магнуса, но боль была еще свежа, как в первый день разлуки. Я едва могла дышать. Перри сидел рядом со мной и о чем-то тихо переговаривался с сидящим рядом с ним Винни. А мама продолжала на меня таращиться. «Что?» — я повела плечами. «Ты меня пугаешь». «Ты не похожа на мою дочь». В комнате повисла тишина, а я обвела взглядом лица, так схожие с моими. Бледно-голубые глаза, светлые волосы, чистая кожа. Гены нашей семьи были сильны в роду. «Ну скажи, наконец!» — я сжала кулаки лежащих на коленях рук. «Скажи, что ты думаешь, только перестань так на меня смотреть. Ты грустная». Мама констатировала факт так, словно речь шла о плохой погоде. «Господи Иисусе, я грустила уже 6 месяцев. Ты только что заметила?» «Я все вижу, Тинсли». Она постучала на маникюренным пальцем по столу, отчего тишина в комнате стала еще оглушительнее. Ее палец замер. «Это слияние нужно Кенсингтонам точно так же, как и нам, или даже больше». Морелли пытаются купить их бизнес уже много лет. Мешают им во всем и предлагают сделки, которые оставят Кенсингтонов без штанов. А вот этого я не знала и никогда не спрашивала подробности. Я знала лишь, что если Константин не сольются с Кенсингтонами, Морелли получат стратегические активы той семьи и станут более влиятельными персонами в Бишоп-Лендинг, чем мы. А в нашем жестоком мире, если ты не первый, то ты труп. «Я хочу, чтобы ты знала», — чопорно заявила мама, «что все в этой комнате ценят принесенную тобой жертву». «Мы любим тебя, Тинс», — Китон мягко улыбнулся. Еще несколько моих братьев и сестер улыбнулись. Перри стиснул мою лежащую на колени руку. Мое сердце устало заныло. Меня вынудили оказаться в этой ситуации, но я все равно любила сидящих вокруг меня жестоких людей. Они были моей кровью, моим племенем. «Ну, где они?» — Уинстон посмотрел на часы. «Ожидание чертовски утомляет». «Ожидание?» Дверь отворилась, и в комнату ворвался целый поток костюмов. Адвокаты, корпоративные менеджеры, а за ними Хью и Анна Кенсингтон. Я была не слишком хорошо с ними знакома, потому что избегала их много месяцев. Все здоровались друг с другом, а я начала словно исчезать, отстраняться, погружаясь внутрь себя. Происходящее стало слишком реальным, слишком окончательным. «Спасибо, что так быстро приехали». Глядя в стол, мистер Кенсингтон провел рукой по редеющей шевелюре. Последние несколько дней были слишком загруженными, как вы понимаете. Мы ждем только...» В коридоре раздались шаги, и я посмотрела на дверь. Все в комнате повернулись к вошедшему мужчине. Отглаженный черный пиджак, Белая рубашка, черный галстук. Он был одет, как все мужчины в переговорной, но я узнала каждый изгиб его лица, каждый волосок, каждое несовершенство, каждый его сильный мускул. Я знала касание его кожи к своей, наслаждение, которое дарили его руки моей трепещущей коже. Как его каштановые пряди щекочут мой живот, когда его поцелуи спускаются все ниже, и как его точёные губы движутся у меня между ног. Я растерялась и не верила своим глазам. Смотрела на его великолепное лицо, слышала знакомые шаги и думала, что галлюцинирую. Я никак не могла уразуметь, почему Магнус Фальк одет в костюм и находится в переговорной в окружении членов моей семьи. А где его колорадка? Почему он здесь? И почему никто в комнате не удивлен его появлению? Мама едва ли на него взглянула. Он посмотрел на меня, задержался на мне глазами так надолго, что все во мне перевернулось, а потом пошел приветствовать собравшихся. С колотящимся сердцем я обернулась на Перри, в лице которого явно читалось облегчение. «Что происходит?» — мысленно спрашивала я его. «Объясни!» Он наклонился ко мне и прошептал. «А вот и новый владелец сети отелей Кенсингтон». Если бы я стояла, то упала бы навзничь. Но даже сидя, я почувствовала, что ноги стали ватными. Комната закружилась, в голове застучало, и я схватилась за край стола, чтобы не сползти со стула. Он купил компанию? Как? Что все это значило? Он все еще был священником, а что насчет слияния? Юристы достали бумаги из своих портфелей и заговорили на профессиональном языке про поправки и пересмотры. Я не могла понять, о чем они толкуют, и думать я тоже не могла. Не могла перестать смотреть на мужчину, которому принадлежало мое сердце. Он уверенно вышагивал по комнате, пожал руку Хью Кенсингтону, и они обменялись парой слов. Потом он встал во главе стола. Он выглядел просто потрясающе в дорогом, сшитом на заказ костюме с утонченным кроем ткани. Но не костюм придавал его фигуре ощущение силы и власти. Он властвовал над всеми собравшимися благодаря тому, что смотрел людям прямо в глаза. Все притихли, внимательно глядя на него. Держа ручку в руке, он нажимал на кнопку автоматической шариковой ручки. Щелк, щелк, щелк, и пристально вглядывался в лица, заставляя всех ждать, пока он заговорит. Я сидела огорошенная, удивленная и с чувством, которого раньше не испытывала. Надежда. Мое сердце замерло, носовые пазухи защекотало, и из глаза выкатилась слеза. Я была настолько шокирована, что даже не вытерла ее со щеки. Я чувствовала, как она медленно катится вниз, оставляя мокрый след на коже. И когда она добралась до губ, из глаз полились новые слезы. Мне подали платок. Ох, Галин. Магнус посмотрел на моего телохранителя и через 2 секунды уже стоял между нами. Он взял платок у Галина, положил его себе в карман, развернул мое кресло от стола так, чтобы я оказалась спиной к собравшимся. Мы посмотрели друг другу в глаза. Он присел на корточки, зажал ручку губами и провел обеими руками по моему лицу. Я сидела неподвижно, уверенная, что вся моя семья наблюдает за нами. Медленно, нежно он провел подушечками больших пальцев по моим щекам и смахнул мои слезы. Его касание электрическим разрядом пронзило мое тело, и мы оба затаили дыхание. «Ты и правда здесь?» — прошептала я. «Я же говорил тебе», — тихо произнес он сквозь зажатую во рту ручку. «Я обещал, что буду с тобой, что смогу тебя сохранить». «Ты дрался за меня?» — засмеялась я сквозь слезы. «Как всегда». Все так же, глядя мне в глаза, он взял ручку в руку и обратился к собравшимся. «Если ни у кого нет вопросов, можно подписывать договор». Шелест страниц сопровождался приглушенным гулом голосов. «Что они подписывают?» — спросила я. «Теперь ты владелец сети отелей Кенсингтонов?» «Да?» Я бенефициар компании с контрольным пакетом акций. И первым правом голоса в совете директоров. Ты прочла книги, которые я тебе дал? Все. И что это значит для моей семьи, для слияния, для нас? Я не посмела спросить его об этом. Еще 5 минут назад не было никаких нас. Это значит, что все в этой комнате поняли, что я буду биться за тебя до последнего. Встав, он повернул мое кресло к столу. Я посмотрела на маму и поняла, что она смотрит на меня в ответ. Я только вчера вечером узнала про Магнуса. Она подписала лежащие перед ней бумаги и равнодушно передала их Хью Кенсингтону. Судя по всему, Магнус и Хью много недель вели переговоры за моей спиной. Магнус сделал мне предложение, от которого я не мог отказаться. Хью подписал бумаги и передал их Магнусу. Он согласился на все мои условия в обмен на одну уступку с моей стороны. Хью пристально посмотрел на меня. Он четко обозначил свой интерес к тебе. Брак — основное условие слияния. Магнус положил передо мной контракт и открыл последнюю страницу. Там не хватало 2 подписей — моей и его. Осмысливая сказанное, я ощущала каждый удар своего сердца. Компании продавали, покупали, сливали и ликвидировали каждый день. Но эти переговоры были гораздо важнее и сложнее, чем простое корпоративное слияние. Династии складывались из выгодных браков между правящими семьями. Родственные связи и целые поколения наследников построили семейные империи, существующие и по сей день. И этот контракт следовал давним традициям. Но это было не слияние между Кенсингтонами и Константин. Магнус купил долю бизнеса Кенсингтонов, убрав Такера с нашего пути. И теперь это было слияние между Магнусом Фальком и моей семьей. Мне было достаточно увидеть выражение глаз Магнуса, чтобы понять, что он здесь не ради бизнеса или власти. Он здесь ради любви.